Глава 44. ЗАС. Кевин Дра. Когда ты пьян, подсознание порой подсказывает самый короткий путь к выходу из дерьма, в котором ты пребываешь. Просто надо это вовремя понять. Мы пили сосой на тусовке отряда. Как всегда, в бургерной. Присутствующие разделились на три категории. Выпившие, водители и я. Я был в жопу. Я начал пить еще в гостях у Сидоровой. У нее нашлась бутылка Балантайнс, а я против этого не могу устоять. У меня мгновенно пересыхает горло, сужается зрачок, колотится сердце и подкашиваются ноги. Потому я был пьян и задорен. Пьян был я, но почему-то всем присутствующим удалось поймать редкий момент общего единения, счастья. И, когда я бросил салфетку из диспенсера, смятую в шарик, мне в ответ прилетела такая же. Через минуту все 15-20 человек за длинным столом кидались салфетками и хохотали. Кто-то снимал бумажные побоища на телефон, кто-то вынимал салфетку из пива, а официантки только дружелюбно улыбались, глядя на наши детские проделки. В бургерной я догнался пивом, что дало мое любимое сочетание той поры – виски-пиво. Идеал, мерило несознательности и отправная точка приключений. Как это уже бывало не раз, упал поиск. Классика. Обязательно зимой, обязательно в метель, обязательно во время общей пьянки. Отряд разделился на тех, кто едет на поиск, трезвых, тех, кто отправляется домой, и тех, кого привезла оса, которая хочет на поиск. Я не хотел ехать, я хотел спать. И заснул в машине по дороге в Клинский район, пока оса и Сидорова болтали и готовились к поиску. Меня разбудил толчок на бугре, или резкий занос, или ебучая ЗАС, которую оса постоянно ставила, или что-то еще. Поэтому я взял початую бутылку, которую тащил из дома Сидоровой, хлебнул и зло сказал: «Останови, блядь, наконец!» Оса испуганно обернулась. Чувствовала беду, моя кореглазая. Я вышел, поссал, хлебнул еще, закурил. И, как потом рассказывала оса, побежал в лес. Помню сугробы, свет далекой деревни и постоянно звонящий телефон. Оса спрашивала, где я. А я, блядь, как могу понять, где я? Я в жопу пьян, в лесу, по колено в снегу. Я блуждал в сугробах, порой выбредая на свет фонарей в какой-то деревне. Злился, слал нахуй осу и Сидорову, которые звонили поочередно. Иногда я видел их машину, фары, и они раз проехали мимо, потому что я рывком упал за сугроб на обочине. А в другой раз не успели меня догнать, я опять убежал в лес. Порой казалось, что я как зверь, пытаюсь вырваться из леса, а меня загоняют обратно. В конце концов виски закончился. Стало скучно и холодно. Я приземлился на автобусной остановке. Когда оса позвонила в сотый раз, я сказал, что на остановке, что от меня надо отъебаться, и я утром сам доеду. Хотелось спать. Оса нашла остановку и разбудила меня. Затем забросила Сидорову на поиск и повезла меня домой. Мне не стыдно. Меня нельзя будить. Разбуженный пьяным штапич – это иное существо, это пропавший. Когда я пьян, надо следить за моим чутким сном, охранять его и укрывать меня одеялом. Ну, или связать. Иначе разверзнется пропасть. Оса все это прекрасно знала и уже видела. Не знаю, как она все это терпела. Я же делал все, чтобы от меня отстали. Она говорила, что я очень взрослый и зрелый. Гораздо более серьезный, чем ее брат, который угодил под поезд, потому что шел через железнодорожный переезд в наушниках. Бедная. Она, наверное, никогда не видела мужчин не идиотов. То, что среди идиотов и мудаков я довольно зрелый, конечно, правда. Но не отменяет того, что я мудак. Через пару дней я отправлялся в командировку по фанатскому проекту. Она подвозила меня к студии. Я, памятуя события недавних пор, мои измены, пьянки в лесу и так далее, подумал, какая же она хорошая. Терпеливая, сильная, смелая. Ценит, хуй пойми за что. «Выходи за меня», — сказал. Она, не раздумывая, ответила «да». Мы скрепили договор коротким сексом в машине.